Глава 16. Дрина мерно покачивалась на мертвой зыбе. По гавани гулял западный ветер. Абрадин сунул вскрытую консервную банку под патрубок выпуска масла и осторожно открыл кран. Может быть, смена масла поможет дизелю, а может, это последняя смена масла. Абрадин сложил губы и попытался насвистеть любимую мелодию, но получилось лишь невыразительное шипение. Новыми резцами он мог превосходно откусывать пищу. Зубы перестали реагировать на холод, но свистеть он разучился. Черное и от изъеденного металла масло потекло в банку, сверкая на солнце, лучи которого падали в машинное отделение через открытый люк. Абрадин окунул палец в масло и испытующе растер его по ладони. Машинное отделение накрыло темная тень. Абрадин медленно поднял свой массивный череп, взглянул вверх и увидел Генри, который стоял на краю люка, скрестив руки на груди. Шляпа была надвинута на глаза. По выражению лица Генри Абрадин понял, что случилось что-то серьезное. Генри затянулся дымом и окинул взглядом причальную стенку. «Мне придется уехать отсюда, друг мой». Абрадин смотрел на струйки дыма, вытекавшие из ноздрей Генри, словно пар на морозе. Дым вился в воздухе и исчезал над зелеными от водорослей сетями. Нельзя было придумать место для мужского разговора лучше, чем его качающаяся на волнах и прекрасная в своем уродстве Дрина. «Я по уши увяз в дерьме и не знаю, как из него выбраться. Поэтому мне надо исчезнуть, но прежде...» Генри положил руку на вымазанные в масле штаны Абрадина. «Мне захотелось повидаться с тобой». Ты ничего не знаешь о моей жизни и никогда меня о ней не спрашивал. Ты не хотел знать, откуда я приехал, что я делал и чем занимаюсь изо дня в день. Он сдвинул шляпу на затылок и печально улыбнулся Абрадину. Ты просто не представляешь себе, как это приятно. Куда ты хочешь уехать? Прочь. Я исчезну до тех пор, пока меня не перестанут искать. Генри задумчиво посмотрел на мыски своих кожаных туфель. «За прошедшие годы мне уже приходилось пару раз прятаться. Я жил один в доме с замурованными окнами, и меня никто не замечал. Дом принадлежал моим родителям, он стоял, хотя их самих уже давно не было в живых. В школу я ходил только до 6 класса. Ты можешь себе это представить? Я до сих пор не умею считать в уме. Ты можешь в это поверить?» Абрадин сплюнул в воду кружки табака. «Вот и видно, как мало на самом деле надо человеку». Генри снял шляпу, вытер со лба пот и принялся вертеть шляпу в пальцах. «Моя жена утонула не на берегу». Абрадин вскочил с банки и, словно заклиная Генри, поднял обе руки. От этого движения Дрина резко накренилась. «Не надо ничего говорить, Генри, я не хочу ничего знать. Ты мой друг, и мне все равно, что случилось. Сохрани это при себе». Генри встал и протянул обе руки Абрадину. «Успокойся, Абрадин, ты должен это знать. В ту ночь, когда исчезла Марта, я поехал к бухте». Абрадин заткнул уши. «Не рассказывай дальше, очень тебя прошу». «Я не уйду отсюда, пока не расскажу тебе, что произошло в ту ночь». На берегу бухты я увидел ее велосипед и купальник, но самой ее там не было. Абрадин снова сел и крепко сцепил свои волосатые руки. Генри заметил слезы в его темных глазах. «Я это уже знаю», — сказал он. «Я видел тебя, Генри. В ту ночь ты ехал к бухте с выключенными фарами, а через полчаса вернулся обратно». «И что ты подумал?» Искренне удивившись, спросил Генри. «Скажи, что ты подумал?» «Я ничего не подумал. Ты можешь делать все, что тебе угодно». Абрадин потряс мощным бычьим затылком, наклонившись на бок. В этот момент он был похож на большого ребенка. «Я не знаю, о чем подумал. Это твое дело, только твое дело, и оно касается лишь тебя». «Есть женщина», — сказал Генри и снова сел рядом с другом. «Другая женщина, злая. Ее зовут Бетти, она работает в издательстве. Она преследует меня уже много лет и утверждает, что у нее будет от меня ребенок. Она шантажирует меня. Ей нужны мои деньги, но прежде всего ей нужен я сам». После этого Генри рассказал своему другу, рыботорговцу Абрадину, что на самом деле произошло в ту ночь в скалах. Дрина мягко покачивалась у причала, волны лениво накатывались на покрытые водорослями борта. Мимо мелкими стайками проплывали рыбы. Абрадин с закрытыми глазами, не перебивая, выслушал Генри до конца. Он лишь машинально водил пальцем по шву на своих штанах, словно записывал за ним. «Она рассказала мне, что Марта приезжала к ней, чтобы поговорить», — сказал Генри в заключении. «Но машина моей жены до сих пор стоит в амбаре. С той встречи Марта домой не вернулась. В ту ночь исчезла машина Бетти. Она заявила об угоне. Между тем эта женщина воспользовалась моей кредитной картой и рассказывает всем, что беременна от меня. На суде она скажет, что это сделал я. Меня посадят за убийство, а она получит все. Дом, права на мои романы, все». Абрадин открыл глаза и, прищурившись, посмотрел на солнце. «Почему ты просто не пошлешь ее куда подальше?» Генри недоуменно посмотрел на Абрадина. «Куда?» «В такое место, откуда она уже не вернется». «Где же находится такое место?» «Это очень просто», — тихо ответил Абрадин. «Можешь мне поверить». Генри энергично тряхнул головой. «Это мне не по зубам. Признаюсь тебе, я часто об этом думал, но я слишком мягок». «Но не в своих романах. Это совсем другое. Романы — фантазия, чистый вымысел. В реальной жизни я даже не могу бить куницу». «Ты был на войне, Абрадин? Ты потерял дочь? Ты умеешь ненавидеть? Я не могу». «Не надо ненавидеть рыбу, чтобы ее убить. Это очень просто». «Человек не рыба, Абрадин». Генри ударил себя по колену и встал. «Марта была любовью всей моей жизни. Мне очень ее недостает. Без нее мой дом пуст. Я не могу больше писать. Друг мой, через год-два ты, может быть, получишь открытку от незнакомца. Это будет весточка от меня. Ну, а пока...» Генри порылся в кармане и извлек оттуда ключ. «Это ключ от абонентного сейфа. Если вдруг ты окажешься в нужде, когда не будешь знать, как тебе жить дальше, пойди туда и открой ячейку. В каком банке находится ячейка, ты узнаешь из романа «Фрэнк Эллис». На странице 363. Прощай, друг мой».